Немного погодя, пришел старик Джапкинс и успел услышать окончание. Слушал он вторично. Менее часа назад Билл Луэллин в Новом Карфагене пересказал ему историю козьей леди. Но лишь сейчас, услышав все это из ее собственных уст, он поверил. «Все такие добренькие были», — говорила она, и, поджав подбородок, хихикнула. «Воля Ани полицейский пособил мне подоить коз». «Полицейский?» — спросил Генри, впервые обнаружив, что он тоже слушает. «Там, в ихнем городе, как раз посередке, был такой лужок, зеленый-призеленый, и цветы посередке лужка, и я подъехала туда, доить самое время». А этот полицейский подошел, поговорил со мной эдак по-хорошему и пособил мне. Генри снова посмотрел в окно, а старик Джапкинс начал ковырять в зубах. «Я так устроила повозку, чтобы для спанья годилась, только спать там не приходится пока», — говорила женщина. «Каждую ночь я у кого-нибудь в доме спала, только одну ночь спала не в доме, в Эндикоте, потому что меня там пустили ночевать в тюрьму. Уж такие добрые!» Келли тоном утверждения сказала. «А вы в самом деле считаете, что его найдете?» У нее мелькнула мысль, что посетительница, вероятно, не заплатит за мороженое. Козья леди улыбнулась, верхняя губа у нее исчезла, в черном провале рта мелькнуло несколько обломков желтых зубов. «Мир невелик», — ответила она. То ли ее расстроил вопрос Келли, то ли она просто спохватилась, что пора, но она слезла с табурета и, опять заулыбавшись, отвесила чопорный, неглубокий поклон. «Очень благодарна вам за вашу доброту. Потом Генри. Очень приятно было с вами побеседовать». Генри повернул к ней голову, прикрыл рот рукой и смерил ее внимательным взглядом. Потом кивнул. «Счастливо», — сказал он. Генри, кажется, только сейчас осознал, что она еще не уехала. Стоя со стариком Джапкинсом у порога, Келли смотрела, как козья леди взбирается на повозку и трогается в путь. Не заплатила все-таки, дошло вдруг до нее. Повозка к тому времени была уже на середине склона, и звяканье бубенчиков издали казалось мелодичным. Старик Джапкинс с чувством произнес, слегка склонив голову на бок. «Это как паломничество. Мать разыскивает сына». Он дернул себя за ухо. Келли сказала: «Пойду-ка взгляну, не проснулся ли Джимми». Больше Генри Сомс не видел козьей леди, но слышал о ней еще множество раз. На следующий день она исчезла. «Уехала на север», — говорили одни. Другие утверждали, будто видели, как она направляется на восток, к морским курортам, которые облюбовали евреи. Одно было известно — она исчезла безвозвратно. Может быть, ее поглотила какая-нибудь гора, как это с ними, с гномами, обычно случается. Лу Миллет высказал предположение, не случилось ли с ней какой беды. Некоторое время посудачили и об этом. Но спустя неделю кое-что прояснилось. Из письма, которое пришло Джорджу Лумису от родственника, стало известно, что козья леди в Рэмзоне получила от местной методистской церкви денежную помощь. Еще неделю посетители закусочной пересказывали друг другу разные истории о козьей леди, но потом этим разговорам мало-помалу пришел конец. Первым из замолчавших был Генри Сомс. Он по целым дням не говорил ни слова о козьей леди и ни о чем другом. Он просто никому не обращался, в том числе и к Келли. Теперь он даже редко брал на себя труд встать утром с постели. Док Кэдди, входя в спальню, заставал его сидящим на кровати в ночной сорочке. Полдюжины подушек по бокам и за спиной, на носу очки в стальной оправе, но глаза закрыты, а вокруг лысины прилипли к потной голове клочки волос. Если он сидел с закрытым ртом и не храпел, даже не поймешь с первого взгляда, жив он или умер. На маленьком жидконогом столике между его кроватью и комодом со стеклянными ручками всегда стоял красный пластмассовый стакан с водой и пузырек с белыми таблетками. На кровати, чтобы находилось всегда под рукой, он держал пачку печенья. «Тебе что, жить надоело?» — спросил док Кэдди. Невзирая на погоду, он носил свой всегдашний черный костюм, его торчащий из воротничка рубашки шея напоминала высохший до коричневой стебель какого-то растения. «Нет», — ответил Генри, — «он был злой, как пес все эти дни. У него даже который час спросить опасно, чего доброго укусит», — говорил док. Генри ответил, — «настроение плохое, вот и все. А сам-то я здоров. Оставьте меня в покое». Док сказал, вперив свирепый взгляд в дебри своего чемоданчика, «Мой тебе совет, покажись психиатру». Он повторял это уже в 20-й раз, с тех пор, как теща Генри вбила ему в голову, что психиатр — их единственная надежда, и однажды подсунул Генри брошюрку о психических расстройствах. Впрочем, чаще всего док старался обходить эту тему молчанием, чтобы не волновать пациента. «Я и сам знаю, отчего мне скверно», — сказал Генри. «Мне просто надо все это переварить».